Глава пятая. В боях. Черчилль направлялся в места жестоких боев. «Почти все дикие воинственные афганские племена участвуют в восстании», писал он брату 31 августа 1897 года из поезда. «Против них направлено свыше 50 тысяч британских и индийских солдат. Британское правительство не может проявлять сдержанность, если необходимо восстановить справедливость. Это будет возмездие. Мы атакуем Афридиев, Оракзаев и прочих, кто осмелился нарушить Пакс Британика». Примечание. Британский мир. Латынь. Период доминирования Британской империи на море и в международных отношениях, начиная с битвы при Ватерлоо 1815 года и заканчивая Первой мировой войной. Конец примечания. В районе Бангалора менее 500 британских военнослужащих охраняли территорию с населением более 12 миллионов индийцев, большинство из которых были мусульмане, сочувствующие Афридиям. Отправившись в поездку по Индии на расстояние, почти равное расстоянию между Англией и Америкой, Черчилль рассказывал брату: «Можно гордиться тем, что англичане правят такой огромной, плодородной, густонаселенной страной. Еще большая гордость возникает при мысли о том, насколько сильно это правление при таком малом количестве правителей». В первую неделю сентября Черчилль добрался до Малаканда на северо-западной границе. Здесь он узнал, что мать уговорила влиятельную Daily Telegraph публиковать его письма с войны. Ей надо было решить, публиковать их за его подписью или нет. «Я, конечно, за то, чтобы подписывать», — писал ей Черчилль. «В противном случае я не смогу ссылаться на них, а это помогло бы мне при выступлениях перед публикой». Черчилль также уговорил Allahabad Pioneer, для которой однажды писал Киплинг, разрешить ему присылать с фронта каждый день телеграммы по 300 слов. Этот заказ дал ему возможность прибыть в штаб-квартиру сэра Биндона Блада. «Что касается военных действий», — сообщал он матери 5 сентября, «то мы выдвигаемся завтра. До конца недели должно произойти сражение, крупнейшее на границе в этом году. Я верю в свою звезду и в то, что мне предназначено что-то совершить в этом мире. Если я ошибаюсь, какая разница? Жизнь доставляла мне удовольствие, и будет жалко с ней расстаться. Но я этого, наверное, не успею почувствовать». Ожидая начала боев, Черчилль отправил в Daily Telegraph первые 9 корреспонденций, описывающих ситуацию на границе. Они были опубликованы без указания его имени, просто от молодого офицера. О противостоянии на северо-западной границе он писал 12 сентября. «Цивилизация столкнулась лицом к лицу с воинствующим мусульманством. Учитывая моральные и материальные силы, можно не опасаться за окончательный итог. Но чем дольше будет применяться политика полумер, тем больше будет отдаляться окончание борьбы». Черчилль ехал верхом через Мамунскую долину к Навагаю. Стремясь успеть к началу военных действий, он ехал один впереди кавалерийского эскадрона и, как писал он матери, столкнулся примерно с полусотней вооруженных туземцев. К счастью, они оказались дружелюбными и были весьма изумлены тем, как я на бешеной скорости проскакал мимо них с пистолетом в руке. Откуда мне было это знать? Я был так близко от них, что не оставалось ничего другого, кроме как спасаться бегством. Без дальнейших осложнений, добравшись до Навагая, Черчилль написал Реджи Барнсу: «Мусульман надо проучить, чтобы никто не сомневался, что мы – очень жестокие люди. Своих раненых сикхи просто кремируют и сжигают заживо. Это скрывается. Я чувствую себя стервятником. Единственное оправдание, что сам могу стать падалью». Через день Черчилль по распоряжению генерала Блада был прикомандирован ко 2-й бригаде Малаканской действующей армии, которая уже получила приказ к выступлению. Журналист снова стал действующим офицером. 16 сентября, на следующий день, он увидел сражение, о котором мечтал. Оно произошло около приграничной деревни Маркханай. В половине седьмого утра он в составе бригады из 1300 всадников двинулся вперед, и тогда, как писал он потом матери, услышал первые выстрелы. После часовой перестрелки я ехал на своем пони вдоль отрога холма вместе с солдатами 35-го сикхского пехотного полка до тех пор, пока огонь не стал таким плотным, что мой пони оказался в опасности. Дальше двинулся пешком. Затем поступил приказ отступить. Я оставался до последнего. Отступление проходило по кошмарной местности, раненых приходилось оставлять на растерзание этим дикарям. Два британских офицера, находившиеся рядом с Черчиллем, лейтенанты Касселс и Хьюз, были ранены. Один Афридий решил подобраться к Хьюзу, чтобы зарезать его. Черчилль выстрелил в него с расстояния около 30 метров. Тот упал. Тем не менее, Хьюз погиб, но Касселс выжил. С помощью другого офицера Черчилль вынес одного раненого сикха к отступающим частям. «Этого человека можно было спасти, если бы ему оказали медицинскую помощь», — сообщил он матери. «На моих штанах до сих пор пятна его крови». Афридии подошли на 40 метров. Черчилль и другой молодой офицер выстрелили из пистолетов, а Афридии стали забрасывать их камнями. Они снова открыли огонь. «Это было ужасно», — писал он. «Раненому невозможно было оказать помощь. Не было никакого возбуждения и почти не было страха. Все возбуждение куда-то испаряется, когда тебе грозит смерть». Черчилль почти час находился в опасности, поскольку Афридии неоднократно возобновляли атаки. «Ситуация была критической», — сообщал он бабушке. «Мне пришлось, защищаясь, 9 раз выстрелить из пистолета». В какой-то момент он сменил пистолет на винтовку, выпавшую из рук раненого, и, как рассказывал потом Реджи Барнсу, выстрелил 40 раз с близкого расстояния. «Трудно сказать, но, кажется, я попал в 4. По крайней мере, они упали». Сражение закончилось, перестрелка утихла. Черчилль сообщал матери: «После того, что пришлось пережить, перестрелка меня больше не волнует, хотя молодые офицеры полка очень радовались, когда пули свистели мимо них или взрывали фонтаны пыли под ногами. Они считали, что избежали страшной опасности». Черчилль рассказывал лорду Уильяму Бересфорду: «В целом денек выдался весьма бурным. Я находился под огнем с 7:30 до 8:30 утра». Вспоминая через 3 дня об этом сражении, в котором погибли 50 из 1300 британских и сикхских солдат, Черчилль написал матери, что теперь его никто не упрекнет в отсутствии храбрости. «Я ездил на пони вдоль линии огня, в то время как все остальные лежали в укрытии. Может, это и глупо, но я играю по-крупному. Учитывая специфику происходящего, здесь не может быть поступков слишком смелых или слишком благородных». Во время спуска с холма пони и его седока заметил британский командир 35-го сикхского полка, который в рапорте рекомендовал упомянуть Черчилля. Командир бригады поддержал его, и спустя 4 месяца Черчилль получил от него письмо. «Вы были в нескольких горячих точках с моей бригадой, и, должен сказать, вам не скоро придется оказаться в подобной жаркой схватке». После сражения сэр Биндон Блад назначил Черчилля своим ординарцем. «В результате, — рассказывал Черчилль в письме к матери, — я получу медаль и, возможно, парочку планок». В течение недели он еще 2 раза принимал участие в боевых действиях, сначала в Домодоле, а потом у деревни Загай, где он снова скакал на пони вдоль передовой. Затем он подал прошение о назначении в другую экспедицию, в Тиру. Это могло добавить ему еще одну планку к медали. «Пришлось пережить несколько опасных часов», — писал Черчилль леди Рэндольф 27 сентября. «Но я верю, что удача не оставит меня». Через 3 дня 31-й пенджабский пехотный полк в очередном столкновении понес тяжелые потери. Биндон Блад направил Черчилля в полк, чтобы заменить погибших офицеров. «Я послал его», — объяснял он полковнику Брабазону, «поскольку он был единственным свободным офицером, а по эффективности стоит 2 обычных субалтернов». 30 сентября 31-й пенджабский полк вступил в сражение при Агре, где потерял 60 человек убитыми и ранеными. «К моему глубокому разочарованию», — рассказывал Черчилль, я видел, как британская пехота бежит и бросает на поле боя своего офицера, но с большого расстояния я не мог разглядеть, кого именно. Таким образом, за короткое время я увидел и черные, и белые стороны отступления. Позже он расскажет матери. Я плакал, когда 30 сентября встретил солдат Королевского Западного Кентского полка. Я видел людей, дрожавших под огнем, уставших от этой смертельной игры, и беднягу молодого Браун Клейтона на носилках, буквально собранного по кускам. Лейтенант Браун Клейтон в момент гибели был на год старше Черчилля. Вскоре после событий в Агре Черчилль написал матери, что провел под огнем 5 часов, но не попал в самые горячие точки. И только позже он сообщил ей, что в 3-й раз скакал на своем пони вдоль линии фронта. В следующей схватке он надеялся командовать сотней. Тогда у него появился бы другой стимул рисковать, помимо простой любви к приключениям. Черчилль написал это письмо 2 октября в штабе генерала Блада, находившемся у деревни Инаят-Кила. У него был жар, 39,5 и кошмарная голова, сообщил он матери и признался. «Эта война беспощадна. Они убивают и уродуют каждого, кого удается поймать. Да и мы, не колеблясь, добиваем их раненых. За то время, пока я здесь, мне довелось быть свидетелем нескольких отвратительных эпизодов. Но, поверь, я не замарал рук никакой грязной работой, хотя и признаю иногда необходимость ее». Черчилль очень хотел узнать мнение брата о его выступлении в Бате. «Напиши мне откровенно свое мнение, если оно у тебя хорошее. Мне не нужна недоброжелательная критика. Критика теряет ценность для критикуемого, если она враждебна. И еще, дождись появления моего романа». В последующие дни Черчилль еще несколько раз оказывался под огнем. «Если у него появится шанс, — писал сэр Биндон Блад полковнику Брабазону, — он получит крест Виктории или орден за боевые заслуги». Брабазон ответил, «Уверен, у этого мальчика есть хватка». За прошедшие 4 недели Черчилль был под огнем 15 раз. Он думал написать книгу о Малакандской армии, в которой соединил бы описание боевых действий с комментариями и критикой политики правительства. «Я знаю материал, людей, и в моем распоряжении много фактов», сообщал он матери. «Я заслужил медаль и планку». Блад говорит, что ни один из 100 офицеров не видел столько сражений, как я. И учти, не на расстоянии из штаба, но будучи последним из отступающих. Описывая бабушке боевые действия, Черчилль рассказывал. «Туземцы пытают раненых и расчленяют трупы. Ни один из тех, кто попадает к ним в руки, не возвращается. Полевые госпитали и конвои с ранеными были специальной целью туземцев. В ответ британцы не только уничтожали их резервуары с водой, единственный источник питья для приграничных племен в летнее время, но и применяли новые пули «Дум-Дум». «Мощность этих пуль просто потрясает», — писал Черчилль. «Уверен, такие пули еще никогда не использовались против людей, только против дичи, оленей, тигров и прочих. Картина просто страшная и, разумеется, не такая, о которой захотят упоминать в прессе. Можно согласиться, что все это варварство, но зато это приведет к установлению прочного мирного соглашения. Впрочем, сомневаюсь, что сделано хоть что-нибудь, чего не придется переделывать в будущем». Черчилль позже признался Бересфорду, что в свой последний день на пограничных территориях был ближе к смерти, чем когда-либо, из-за субалтерна, который забыл, что его пистолет заряжен. Вот это была бы насмешка судьбы. В 3-ю неделю октября Черчилль получил приказ возвращаться в Бангалор. «Время, проведенное на границе, — позже писал он, — было самым замечательным, восхитительным временем в моей жизни, но я всегда держал в уме, что она может внезапно оборваться. Я видел много убитых и раненых, слышал свист пуль так часто, что если бы мог сосчитать их, никто бы не поверил. Впрочем, ни одна не пролетала ближе, чем в футе от меня. Фортуна неизменно мне улыбалась. Помимо награждения медалью за участие в боевых действиях, в донесениях упоминались его мужество и решительность и умение быть полезным в решающие моменты. Черчилль очень гордился, что его имя упоминалось в донесениях. «Больше всего на свете мне желанна репутация мужественного человека», признавался он матери. «Чтобы заслужить подобную честь, чувствую, что готов на все, готов проявить себя в любой опасной ситуации. Но у меня нет опыта военного руководства, и я не могу ожидать оказания какой-то особой чести за то, что, в конце концов, является обычным поведением философа и джентльмена». То же самое он пишет и брату. «Многократно проявляя себя трусом, особенно в школе, нет иной цели, к которой бы я так стремился, как к завоеванию репутации мужественного человека. А кто знает, возможно, на моего доброго серого пони и упадет взгляд спикера». Теперь Черчилль ждал публикации своих писем в Daily Telegraph. В них он не только описывал боевые действия, но и высказывал взгляды по поводу недальновидной политики правительства, предоставлявшего местным племенам контроль над буферной зоной между Британской Индией и Афганистаном. «Эта буферная зона, — утверждал он, — должна быть как можно скорее аннексирована. Тогда набеги прекратятся». Аннексия — неприятное слово, но британское общество в конечном счете вынуждено будет его проглотить, и чем скорее оно это сделает, тем скорее ситуация начнет улучшаться. Британия, возможно, будет вынуждена оккупировать даже Афганистан вплоть до российской границы. Самая безопасная граница – политическая. Красно-желтые столбы через каждые 50 метров и сторожевые вышки, как между Австрией и Россией. Никто не сомневается, что пересечь эту границу значит начать войну. Создание же буферного государства – лишь временная мера и ведет только к большим проблемам. К досаде Черчилля письма, которые публиковала Daily Telegraph, продолжали появляться без его подписи. «Я писал их с умыслом», — сообщал он матери. «Умысел заключался в том, чтобы их публикация познакомила публику с моей личностью до того, как начнется предвыборная кампания. Я надеялся их публикацией приобрести некоторое политическое преимущество». Активно стремясь помочь сыну войти в политику, леди Рэндольф делала все, чтобы максимальное число влиятельных людей узнали, кто автор этих писем. Но его это не утешало. «Конечно, я ценю мнение твоих лондонских друзей», — написал он, «но этот узкий круг не та аудитория, к которой я был намерен обратиться». В Бангалоре Черчилль упускал возможности заняться политикой. «Я знаю, что в Ланкашире была вакансия, которая бы мне подошла», пожаловался он матери в октябре. «Там бы я был на своем месте». В тот же день он пишет бабушке. «Если останусь жив, буду баллотироваться в парламент на всеобщих выборах. Надеюсь, мое пребывание за границей не растянется навсегда». Но был еще один театр военных действий, на который он очень хотел попасть. «Теперь я должен ехать в Египет», внушал он матери. «Тебе надо что-то придумать, чтобы побудить принца написать Китченеру пару слов насчет меня. Я не хочу терять времени попусту, не выношу бездействия или рутины. Даже Пола больше не удовлетворяет меня». Целью Черчилля стал Хартум. Он хотел войти в столицу Дервишей вместе с ее завоевателями. Из Бангалора Черчилль отправил матери статью о риторике, в которой утверждал, что настоящая риторика – ключ к сердцам мужчин. Он просил пристроить ее куда-нибудь. «Она создаст мне врагов», — написал он, «но враги неизбежны в любом случае». Вместе с тем он хотел присутствовать везде, где происходили активные боевые действия. «Хорошо, если бы ты помогала направлять меня в нужные мне места», — писал он матери и объяснял, что хотел бы отправиться в Абиссинию с британской миссией. «Это было бы то, что надо». Но из этого ничего не вышло. «Джозеф Чемберлен мог бы устроить это одним словом», — упрекал он мать. «Я чувствую большую уверенность в себе и не сомневаюсь, что способен что-то сделать в мире, если не подведет здоровье». В Бангалоре Черчилль продолжал работать над романом. К началу ноября он написал 9 глав. но через несколько недель роман был отложен ради книги о Малакандской армии. Он поручил матери присылать ему опубликованные в Англии материалы, а также мнения известных деятелей о политических аспектах кампании. Он напомнил ей, что 2 года назад полковник Янг Хасбенд заработал большие деньги на книге о Читралской кампании. «Не вижу», — писал он, — «почему бы не рассказать столь же интересно о гораздо более суровой войне, которую вели мы. Я уже обратился ко всем осведомленным людям, с которыми встречался на границе, с просьбой поделиться информацией. Не сомневаюсь, с обратной почтой получу целые тома. Такова скромность нашего времени. Мало кто может рассказать больше, чем очевидец. Разумеется, я буду выбирать». Черчилль работал над книгой по 6 часов в день. На среднем пальце уже образовалась вмятина. «Все дается с большим трудом и требует постоянной отделки», — писал он. «Надеюсь создать нечто лучшее, чем продукция для вокзального книжного киоска». Джеку он писал о своей любви к книгам по истории. «Хорошее знание истории — колчан, полный стрел в любой ситуации. Хорошее знание французского, — считал он, — тоже может сослужить добрую службу в жизни». Уйдя из армии, он рассчитывал на несколько месяцев съездить в Париж, подтянуть свой французский. Он надеялся, что и Джеку доведется попутешествовать и увидеть кое-что в нашей великой империи, сохранению которой я намерен посвятить свою жизнь. К 23 годам Черчилль уже всерьез намеревался стать членом Палаты общин. Он решил, что если в округе Паддингтон, когда-то отцовском, появится вакансия, он сразу же вернется в Англию, и просил мать уговорить нынешнего депутата, которому уже было за 60, уйти в отставку. «Я убеждала Фарделла», — написала она, — «но он пока не готов». Позднее Черчилль говорил, что мать не щадила себя в попытках помочь ему. Леди Рэндольф выражала неудовольствие рассказами сына о собственном геройстве. Он объяснял: «Я просто рассказываю о своих друзьях. Они понимают и прощают мое тщеславие. Поездки на пони вдоль передовой — не самое распространенное занятие. Но я играл по высоким ставкам, и мне удавалось выигрывать. Пуля недостойна внимания философа, дорогая моя мама. Кроме того, я слишком уверен в себе и не верю, что боги создали такое могущественное существо, как я, ради прозаического финала». В декабре Черчилль снова просил мать замолвить о нем словечко перед Китченером. «Куй железо, пока горячо». Он пытался убедить ее, что в Египте будет намного безопаснее, чем на индийской границе. «В ходе столкновения 16 сентября мы потеряли 150 из 1000. В Египте при Феркерке погибло 45 из 10 тысяч. Они называют это битвой. По-моему, это больше напоминает уличную драку». В последний день 1897 года Черчилль отослал матери рукопись книги «История Малакандской действующей армии». Артур Бальфур, которому она уже рассказала о книге, пообещал помочь найти хорошего издателя. Для этого он познакомил ее с литературным агентом Уаттом, на которого произвели большое впечатление литературные способности, проявленные Черчиллем в письмах в Daily Telegraph. Через неделю издатель был найден. «Возможно, книга будет иметь финансовый успех», — написал Черчилль матери. «Не забудь написать про нее что-нибудь хорошее. Напиши, какие части тебе понравились. Я люблю, когда меня хвалят. Это восхитительно». Черчилль исключил из книги все личное. Единственным упоминанием о себе была сноска, в которой говорилось, где он служил во время боевых действий. Это было повествование о событиях, основанное не только на его собственном опыте, но и на множестве публикаций и переписки с участниками событий. Он не скрывал своего отношения к этой кампании. «Вся экспедиция была ошибкой», — писал он, «поскольку ее успех зависел от того, сдадутся ли туземцы, если их земли будут захвачены, а их имущество уничтожено. Они не сдались. Мы причинили им столько вреда, сколько могли, но безрезультатно. Это потому, что у Британии не было реальных способов заставить их сдаться за исключением длительной оккупации. Но пытаться это сделать было бы ошибкой. «О, как бы я хотел уговорить тебя насчет Египта», — написал Черчилль матери в середине января. «Уверен, ты со своим влиянием и знакомствами могла бы это сделать. Сейчас бурное время, и мы вынуждены толкаться локтями». После кампании в Тире, в которой он все еще надеялся принять участие, а затем Египта, он был готов переключиться на политику. «Впрочем, если со мной все будет в порядке», — оговаривался он, «я, конечно, на это надеюсь, но достаточно обратиться к природе, чтобы понять, насколько малое значение она придает человеческой жизни. Ее неприкосновенность — исключительно наша иллюзия. Представь себе бабочку, 12 миллионов ворсинок в крыле, 16 миллионов линз в глазу и один глоток для птицы. Но попробуем посмеяться над судьбой. Ее это позабавит». Двое друзей Черчилля тоже работали военными корреспондентами на индийской границе. Один, лорд Финкасл, заслужил крест Виктории. Другой, лейтенант Грейвз, погиб во время боевых действий. «Одним движением пальца фортуна может вознести меня к величайшей из всех наград или закончить игру», — писал Черчилль матери.